Сен-Реми, 1889. Милый Тео, пишу тебе еще несколько слов, чтобы объявить тебе, чего еще не хватает в посылке, которую ты получишь. Это три этюда, посылка которых обойдется, по крайней мере, в 3 франка 50. Я пошлю тебе их в скором времени, или, вернее, они пойдут сегодня же вместе с другими, а именно Нива с кипарисами, тоже Плющ, этюд кипарисов, Жнец, тоже Оливковые деревья, вышеупомянутые три этюда, Ночной эффект, Восход месяца, Дикий мак. Скоро я пришлю тебе еще несколько маленьких картин, которые я хотел отдать матери и сестре. Эти этюды сейчас сохнут. Это картинки в 10 и 12. Уменьшение пшеничного поля, оливковых деревьев, жнеца, спальни и затем маленький автопортрет. К сожалению, здесь нет виноградников. Если бы они были, я принялся бы этой осенью писать только их. В окрестностях есть, правда, замечательно красивые, но для этого надо было бы переводиться в другое место. Что касается оливковых деревьев, то они очень характерны. Надеюсь ими овладеть. Они скорее голубо-серебристые, чем зеленоватые. Земля розовая, фиалково-голубая или оранжевая, до тусклой красной охры. Но трудно, очень трудно. Мысль об этом все время возвращается ко мне, и меня сильно тянет поработать в золоте и серебре. А в один прекрасный день я присоединю к этому те личные переживания, которые в подсолнечниках были выражены в желтом. Пожелай Ио всего хорошего. Будь здоров, пиши скорей, жму руку.